Глава пятая. Капучино. Я уверен, что за этим его секретом кроется куда больше, чем обычная словесная отмазка. Иначе стал бы Саша так часто со мной флиртовать, если бы я ему не нравилась. Внутри зашевелилась надежда на то, что мы можем быть вместе как пара. Разве это плохо? Мечтать о шикарном мужчине, даже будучи его подчиненной. К черту все условности. Красавчик точно проявляет ко мне симпатию. Сомнения закрались в сердце, и мне теперь срочно нужно было проверить свою догадку. Но очередная толпа туристов отвлекает нас на следующие полчаса. Я варю кофе и изредка поглядываю в сторону босса в надежде поймать его взгляд на себе, как маленькое доказательство, что он тоже увлечен мною. Но красавчик, прекрасно понимая, что остаются считанные минуты до закрытия, не обращает на меня внимания и прикладывает все силы, чтобы успеть продать как можно больше брелков. Настенные часы показывают 11:50. Обычно в это время кофейня начинает пустеть. Народ, как правило, отправляется на обед, а за стаканчиком кофе возвращается уже позднее. «Саш, я хочу тебе кое-что показать!» Достаю свой телефон из фартука. «Только не говори, что я должен смотреть на фото твоих подружек!» «Обойдешься!» Не сдерживаюсь и улыбаюсь. «Тогда показывай!» «Если ты считаешь, что людям нравится лицезреть свои лица на сувенирах, то вот это тебя точно должно заинтересовать!» «Что тут у нас?» Внимательно разглядывают картинку на экране. Это специальный принтер, который печатает цветные изображения на жидких поверхностях. Представь, если ты поставишь такой в свою кофейню и предложишь напечатать посетителям их фото на пенке любимого кофейного напитка. А знаешь, это гениально. Про принтер я слышал, конечно, но как-то не задумывался использовать его здесь. А почему бы и нет? Расставим стенды с сувениркой и будем продавать кофе с фотопечатью. Одно другому не мешает. Ну, не спорь, я знаю лучше. Название поменяй только, гений. Есть варианты? Я делаю вид, что задумалась. Доброе утро, что будем пить? Отвлекаюсь на новых посетителей. Интересный вариант. Что? Уточняю, не расслышав, что там босс бормочет себе под нос. Сделаем эту фразу нашим названием. Нашим? Ну ты же не бросишь любимую кофейню? Не знаю, меня красный диплом ждет. Ты у нас и отличница, и прекрасный бариста, который замечательно ладит с клиентами. «Есть хоть что-нибудь, что ты не умеешь? А то я уже начинаю чувствовать себя ущемленным», явно нарываясь на комплимент, заявляет красавчик. «Сложный вопрос, я так мало о тебе знаю». «Капучино, пожалуйста», делает заказ вошедший молодой парень. «Мы с Сашей нехотя отвлекаемся от нашей увлекательной беседы и беремся за работу. Я иду делать кофе, босс пробивать заказ». Время 11:55. Чувствую, как в кофейне повисает напряжение. Думаю, нам обоим одинаково не терпится узнать результат нашего спора, но мы, что есть силы, выжидаем еще несколько минут. Так что ты решила? В случае победы останешься работать на меня с повышением оклада? Саш, как бы здорово здесь ни было, работа бариста была моей временной подработкой на время учебы. Таких крутых специалистов, как я, разбирают с руками и ногами. Тогда пошли работать ко мне в офис. А у тебя и офис есть? Есть. А что я там буду делать? Кофе тебе варить? Моя улыбка вдруг становится кислой. Там стоит общий кофемат. Мне нужен специалист-переводчик по закупкам материалов для производства сувенирной продукции. Вот так просто вылетает предложение о вакансии моей мечты из уст босса. Ого! Я замираю, смерив его изумленным взглядом. Но если очень сильно нужен, я могу попробовать. Отлично, но... Опять эти твои но. А все так хорошо начиналось, обиженно прикусываю губу. Я хочу пригласить тебя сегодня на ужин отпраздновать победу в споре. Чью победу? Интересуюсь настороженно. Как только ты согласишься, мы это и выясним. Его взгляд ненадолго останавливается на моих губах, а потом перемещается к моим глазам. Сама не понимаю, как начинаю смущаться и отвожу взгляд в сторону. Давай уже поскорее смотри, сглотнув взволнованно лепечу. Я на все согласна. Наконец-то, трехчасовому ожиданию пришел конец. Сказать, что я упивалась своим счастьем, ничего не сказать. Мне уже и не важно, на чьей стороне победа, ведь я получила куда больше призов, чем ожидала. Но в голове вдруг мелькает мысль, которую я тут же озвучиваю. «Саш, давай я угощу тебя твоим любимым капучино перед закрытием. Верну свой долг. Ты ведь так и не придумал мне наказание», — предлагаю боссу, стараясь звучать дружелюбно. «Спасибо», — Саша принимает мое предложение с воодушевлением. «Я как раз вывожу данные на экран». «Отлично. Пока я колдую с кофемашиной, босс какое-то время внимательно изучает дисплей. Забавно, ты не поверишь, но у нас ровно 63 проданных стаканов кофе и столько же проданных брелков. Не может быть, округляю глаза. Вот, посмотри сама, указывает на числа на экране. Не может быть, Саш, отодвигаю красавчика в сторону, ставя перед ним стакан. Вот твой кофе, кстати. Парень берет из моих рук свой дымящийся напиток и делает первый глоток. «Я же сказала, что угощаю тебя!» Тянусь к банке с чаевыми, достаю оттуда пару сотен и протягиваю их Саше. «Вот теперь 64 кружки, а сдачу можешь оставить себе, босс».